Черт побери! Это впечатляло. На сумасшедшей скорости черные фигуры проносились над канатной дорогой в определенной точке. Каждый из пауков вдруг совершал в воздухе замысловатый кульбит, выбрасывал руку с нитью, то летело, разматываясь в полете, обвивало металлический трос подъемника, крюк на конце нити цеплялся за него, летун же падал вниз, пока его не останавливал прочный растягивающийся поводок. Тогда летуна подбрасывало, какое-то время он качался вверх-вниз, как праздничный раскидай на резинке, потом покачивание замедлялось, и человек-паук начинал ловко карабкаться вверх по веревке. Смотреть бы на это с видовой площадки или в местном синематографе. Едва начался сей звездопад, тросы подъемника заходили ходуном, и фуникулер принялось немилосердно раскачивать. Босой медведь едва успел отскочить, когда один из крюков летел внутрь, громыхнул об пол и спустя какой-то миг подпрыгнул. Стальной молнией пронес через всю кабину и впился острыми жалами в верхний край стенки, пробив ее насквозь. Лист металла сверху отошел от каркаса, выгнулся наружу, но из крепления не вылетел, лишь продолжал выгибаться под тяжестью человека, повисшего где-то внизу на своей тарзанке. Первым отреагировал монах. Он подскочил и перерезал лезвием складня нить возле самого ушка крюка. Сварог перегнулся через ограждение кабинки и увидел, как черный силуэт стремительно удаляется, а за ним анакондой вьется обрезанная тарзанка. Ну вот, человек махнул рукой у пояса, в его ладони блеснул металл, и веревка резко отклонилась в сторону. Сварог наблюдал это падение всего несколько секунд, но сумел почувствовать, что в нем нет обреченности. Падающий выравнивал полет посредством своего чудного костюма, направлял себя к ближайшим скалам. Не иначе эластичный трос был у него не единственным, и человек не терял надежду за что-нибудь зацепиться среди урочища камней и скальных обломков, самортизировать на каучуковом канате и выйти живым из передряги. Такой выдержки и храбрости следовало отдать должное. Да, все это говорило за то, что и вправду они столкнулись с легендарной боевой элитой каскада. Глава шестая. Бесшумный бой. Пауков было около двух дюжин против четверых. Они обрушились на тросы подъемника со всех сторон. Некоторые уже добрались по своим тарзанкам непосредственно до тросов и теперь скользили по ним в направлении кабинки, ловко перебирая руками и ногами. Их лица были замотаны черно-зелеными платками, отчего все они походили друг на друга, как близнецы-братья. Кое-кто из человека-пауков вцепился в трос встречного направления, ехал на нем и готовился, поравнявшись с кабинкой, перескочить на нее. Высунувшись из кабинки, как Жеглов из автобуса, разве что не бросив босому медведю крылатую фразу «Держи меня нежно», Сварог поднял шаур и открыл бесшумный огонь. Россыпи серебряных звезд брызнули веером в поисках движущихся черных целей. Попадая в трос, зубчатые кругляши высекали искру. Множество искр вспыхивало на фоне сумрачного неба. Однако, помимо световых эффектов, пользы от стрельбы было мало. Сварогу удалось всерьез зацепить и отправить в свободное падение в бездну только одного из нападавших. Каскадовцы, едва их начали обстреливать, мгновенно повернулись на тросах ногами вперед. Их продвижение замедлилось, но так они обезопасили себя от попаданий в голову. А как оказалось, уязвимая для звездочек часть у них была только голова. Что уж они там поддели под черную ткань, неизвестно, но кругляши застревали в телах, будто, воткнувшись в дерево, никакого урона не нанося. Ведь кому как ни Сварогу это знать наверняка. Зубчатые серебряные звездочки летают быстро, и убойные силы обладают даже вполне внушительной. Ну, а от подошв их сапог звездочки и вовсе искря отскакивали, рикошетили и от перчаток. Ничего себе! Это уж было из разряда каскадерства экстра-класса. Этот хренов ниндзя скользил по металлическому тросу сверху вниз, стоя на тросе на полусогнутых ногах и балансируя руками. Лишь серебряные вееры Шаура заставил его нырнуть под трос, обхватив его руками и ногами. Но стоило Сварогу перевести огонь на другого противника, как контоходец вновь оказался сверху на тросе, и опять пришлось его сгонять. Сварог бросил мимолетный взгляд в сторону верхней площадки. До и нее еще кабинки скрипеть и скрипеть. Потом он ободряюще оглядел спутников, но те и без того держались молодцом.